снова, по-моему, в твоих колонках. Я у тебя дома, мы не знакомы, но мне как-то похуй, ведь ты же тот клоун. Какой из тебя Пеннивайз, Вась? Майнбрандер расскажет вам потом. Не пойми меня неправильно, сука, не пойми меня неправильно. Каждый день я забираю новый кэш с видом, будто бы меня заставили. Я под залог заберу твою суку, малышка, держи меня крепче за руку. Ведь мы так летаем, что выглядит глупо, когда твой любимый ждет внизу клуба. Демон в голове мне не дает покоя. Но я его вину. Я не буду биться. Не узнаю себя, уже не знаю, кто я. Снова иду ко дну. Этот тип в зеркале снова мне улыбается. Все мои страхи лезут наружу. Чего этот гад добивается? Белое золото на моих грилзах, чтобы был виден оскал. Все, что хотел, я получил. Скоро узнаю, какая цена. Они хотят на мое место, ведь их так манит и известность. Они думают, мне повезло, но я считаю, что я тут не местный. Я бы изменился, но слишком много на кону. Я скажу тебе все, что я думаю. Думаю, на себе я снова совру. Демон в голове не дает покоя. Но я его вину. Я не буду деться. Не узнаю себя, уже не знаю, кто я. Снова иду ко дну. Сколько заплачу за грехи?